В общем-то, я даже могу немного продвинуться и дальше, но, конечно, даже не взглянув в сторону Декейтер, а просто полюбоваться видом генерала Шеридана, вечно осаживающего своего боевого коня зазеленевшей меди. Почему нет? Если бы только Джим Доллархайд знал, каким будет результат его беспечной прогулки. Тем временем объект этих жарких мыслей возлежал на своей шаткой кушетке, известной уже населению Дюпон-Сёркл как лежбище Фила. В глубоком мохнатом гроте, образованном ухом и плечом, он держал телефонную трубку. В русском сленге есть словечко «кореш». Так вот, именно с корешом решился в данном случае арбатский авангардист. Достопочтенный Генри Тоусенд Трастайм был на проводе. ГТТ. Интересно, чем ты сейчас занят, мой нерадивый и вечно юный кентавр? Чаюсь, бьешь баклуши, не так ли? ФФ. Дунул в лужу, кореш. Я чертовски занят. Выколачиваю блох непристойностей из своего последнего трактата. Ну, а вы, достойнейший, где вы слонялись после того, как сквознули из своего яйцеподобного чистилища? Тоже блошек выискиваете, только из другого места. Готовы признаться и раскаяться? ГТТ. Довольно нахальное предложение, мой хобот. Впрочем, может быть, подсознательно я действительно жажду раскаяния, хоть и не мог этого выговорить. В данный момент, Фил, ты в стабильной позиции? ФФ. На всех четырех опорных точках, ваша честь. То есть на обеих ягодицах и на обеих лопатках. ГТТ. И никакие центробежные силы тебя не крутят, мой гордый друг? ФФ. Ничего, кроме томного снобского голоса, который заставляет меня думать о преждевременном мужском климаксе, вызванном программой «Современные лидеры» в рамках Гарвардского университета. ГТТ. Не сыпь соль на раны, зверегат. Я собираюсь тебе рассказать о самой предосудительной неделе в моей жизни после 60-х. ФФ. Ты сейчас звонишь из Киуэста или из Провинстауна? ГТТ. Ну-ну, зубрилый мученик. Хоть я и отдаю должное твоей проницательности и быстроте, с которой ты опознал любимое становище нашей голубой элиты, должен сказать, что в данном конкретном случае ты зашел слишком далеко и, парадоксально, не дотянул до цели в своих догадках. Ну-ка, включи свою уникальную способность разгадывать сплетни и попробуй еще раз. ФФ. Если провести параллель с 60-ми... Ты звучишь так, как будто пустился в какое-то распутство, в какие-то эскапады с девочкой вроде Ленки Щевич. ГТТ. С некоторым клёкотом, с горячечным придыханием. Попал, ублюдок. Это она, моя любовь, моя память, мое очарование. ФФ. Не хочешь ли ты сказать, прелюбодей, что встретил Ленку? ГТТ. Вот именно. Я не мог себе места найти с того времени, когда ты сказал, что Ленка осела в Штатах, просто потерял центр тяжести. Ты не помнишь, Фил, наш полночный разговор в уборной Одесского аэропорта? Я тебе сказал тогда, 20 лет назад, что Ленка была единственной женщиной, что подтянула во мне подпруги. ФФ. Подтянула тебя к супруге? ГТТ. Подпруги моего существования, болван. А после недавних воспоминаний я подумал, что она могла не очень-то сильно измениться с волшебной апреля 1968-го призрачной непостижимой ночи вокруг искусства, ФФ. С той галактической ночи, ты хочешь сказать, ГТТ. Спасибо, старина, именно галактической ночи. Ей сейчас под 40. Ну что ж, девочки такого типа долго не меняются. Она могла остаться все той же Ленкой, моей девушкой. ФФ. И моей девушкой, осмелюсь сказать, а также и вообще, так сказать, общей девушкой. ГТТ. Это не имеет значения. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Это пронизывающая женственность, ФФ. О-о-о, ГТТ. Вообрази, найти ее оказалось несложно. Алик Жукоборец, разумеется, не без многозначительной ухмылки, сразу же дал мне адрес. Дивон-стрит, Чикаго. Ее муж, господин Ясно-Атаманский, владеет там автоматической прачечной. Оптимистическая трагедия. Я мигом выскочил из яйца и помчался в аэропорт National, не оставив своей милой Джоселин даже намека на свое местонахождение. Я знаю, что мое поведение безобразно, непростительно, но, с другой стороны, знаешь ли, Фил, моя Джоселин всегда была психологически подготовлена к такого рода эскападам, несмотря на то, что мое положение в обществе уже сделало евнухом бывшего сатира. О, дорогой мой Пробастес, как только самолет оторвался от земли, я увидел вокруг бескрайнее новое море, помнишь, как в Улисе, сжимающее мышонку море? ФФ. Я дико извиняюсь, Генри, но надеюсь, ты не изгонишь меня с берегов своего нового моря, если я взмолюсь о короткой паузе. Мне нужна передышка, чтобы переварить тебя в образе бывшего сатира. Короткая пауза. ФФ. Благодарю. Пожалуйста, продолжай, мой бывший сатир. ГТТ. Продолжаю. Вообрази себе, с каким трепетом я подходил к оптимистической трагедии. Я был уже готов увидеть опустившуюся тетку или чопорную еврейскую матрону, которая и смотреть на меня не захочет, даже не узнает. С другой стороны, я страшно боялся узнавания. Что я скажу ей, если мои ужасные ожидания оправдаются? Несколько раз я прошел мимо трагедии, украдкой заглядывая внутрь. Рядом находился магазинчик фокусов с разными масками к празднику всех святых. И я даже, верь не верь, думал, не купить ли мне там резиновый нос. Бывший Дон Жуан стал жалким влюбленным увольнем, влюбленным в прошлое Дон Жуан. Тебе нужна еще одна пауза, мой друг. ФФ. Ничего, ничего. Я уже привык к твоим метафорам. ГТТ. Так или иначе, я в конце концов оказался внутри. В оптимистической трагедии было пусто и спокойно. Можно было слышать только жужжание трех стиральных машин, три других бездействовали. Потом где-то в глубине скрипнула дверь. Охваченный паникой, я бросился к одной из бездействующих машин и начал забрасывать в нее все, что я мог постирать в этот момент. Платок, шарф, галстук, часы. ФФ. Моющиеся часы? ГТТ. В этот момент я был готов уже бросить свои туфли в ненасытную пасть, когда услышал смешок за своей спиной. О, такой знакомый смешок! Я повернулся медленно, как будто для того, чтобы предстать перед расстрелом. Это была Ленка Щевич во плоти. ФФ. Во плоти? Значит, это не было дуновением мечты, звуком лопнувшей струны. Это была действительно Ленка Щевич во плоти, да? Простите, сэр, но мне нужна еще одна передышка.